Следя за состоянием Льюиса, я велел Тельме выводить из гаража машину, чтобы везти его в Самаритан. Но не успела она выйти за дверь, как раздался звонок. Тельма открыла. На пороге стояли они. Морин увидела, как Роско стиснул зубы, а из глаз хлынула накопленная с годами дистиллированная ненависть, исказившая его черты. В дом ввалились трое мужчин и одна женщина в черных майках, черных джинсах и масках персонажей мелюзги — Линус, Люси, Снупи и Пикпен. Один из них, не знаю кто, сильно толкнул Тельму обратно в комнату. Тельма упала. Они вошли, наставили на нас оружие и велели не шевелиться. Мы догадались, в чем дело, потому что вскоре перед домом остановилась машина, и в дверь позвонили двое полицейских. Пикпен, он явно был у них за старшего, приставил пистолет к голове Льюиса и приказал Тельме во что бы то ни стало спровадить стражей порядка. Роско поднял голову к потолку и втянул в себя воздух, как будто его не хватало для продолжения рассказа. Не знаю, как Тельме удалось убедить полицейских, но те поверили, что никто к ней не заходил, и ничего странного вокруг она не заметила. Они сели в машину и уехали. А Льюис становилось все хуже, он начал задыхаться. Я понял, что отек гортани постепенно закрывает ему дыхательные пути, и стал внушать тем четверым, что я врач, что у ребенка анафилактический шок, его надо срочно везти в больницу. Помню, как плакал, клялся, что не выдам их, даже встал перед этой свиньей на колени. Но мои уговоры не подействовали. Главарь лишь усмехнулся и процедил сквозь прорезь маски. «Ты врач и знаешь, что тебе делать!» Он позволил мне остаться возле мальчика. Чтобы избежать сюрприза, велел Люси и Снупи вывести Тельму в соседнюю комнату. Льюис уже потерял сознание, едва дышал. Я вытащил из сумки скальпель и под дулом пистолета, без анестезии, без других необходимых инструментов, как мясник. Сделал сыну трахеотомию, вставив в разрез стержень шариковой ручки. Слезы ярости и боли катились из глаз Роско. Морин на собственном опыте знала их жгучий вкус. Но ничто не помогло. Мне не удалось его спасти. Когда я понял, что сердце Льюиса остановилось, я поднял руки и завопил, чувствуя, что кровь моего сына течет у меня по рукам. Морин тут же предстала сцена из ее разрозненных видений. Это его я видела со спины, а не Джулиуса. И в руках у него был не нож, а скальпель. Тогда кто-то ударил меня сзади по голове. Я потерял сознание. А когда очнулся, их уже не было. Они уехали на моей машине, оставив на столе окровавленное тело моего сына и связанную в соседней комнате Тельму. Я развязала ее, она выбежала, бросилась к Льюису и так крепко прижала его к себе, что будто бы хотелось снова втолкнуть его в свое чрево. Этого зрелища я не забуду никогда, оно как наркотик уже столько лет поддерживает во мне огонь ненависти. Слезы любимой женщины, смешанные с кровью моего сына. — Почему ж вы не заявили на них? — Так решила Тельма. Она вынудила меня уйти, чтобы никто меня там не видел. После всего случившегося она сделалась холодна, как лед, и ровным голосом объявила, что даже если их схватит и посадит, они скоро опять окажутся на свободе, чтобы творить новое зло. Она взяла с меня клятву, что я найду их и убью собственными руками.